Когда говорю о званых и избранных, имею в виду не каких-то особых баловней судьбы, но тех, кто в течение долгих веков уже раньше сотрудничал с нами, кто нам помогал и был близок. Без прошлых заслуг не может быть избранничества. Все достигается трудом и борьбою за утверждение света. А если бы это было не так, то каждый вправе думать, что званые и избранные оказались таковыми случайно, по капризу судьбы. Не бывает следствий без причины. Но причины, кующие судьбу человека, порождаются его собственной волей. Так что избранничество в руках его воли. Под знамя света созываются все. Для того, чтобы быть позванным, не надо иметь особых заслуг. Но избранничество обуславливается ими. Зов слышат множество. Ответствуют далеко не все, услышавшие его. Следует же за позвавшим до конца единицы. Утешение в том, что пришедший даже в последний час будет принят и будет допущен. Отказа нет никому. Только все же надо принести что-то с собою, чтобы было во что получить. Все приходящие ко мне получают, каждый по способности сознание вместить. Глаз видит то, на что обращен. Так же и дух берет и воспринимает то, на что обращено сознание. А сознание влечется туда, куда устремляется сердце, и каждый получает по устремлению сердца. Отказа нет никому. Не приходящие ко мне и не ответившие тоже получают от жизни, но не моей и не от меня. И то, что получают они, подобно плодам мертвого моря, рассыпаются в прах, когда их хотят удержать. Но мое, полученное от меня, остается навсегда с получившим. Цветы моего сада не вянут, и плоды его свежи всегда.